планировала Павла для Аси. «Кошечки мои!» — Фаина находилась в хорошем расположении духа. «Кошечки мои! Пока Ася провожает Павла, я быстро расскажу вам все, что вам нужно знать про мужчин. Хотите?» «Очень хотим. Расскажите, пожалуйста», — попросила Лиля. «Может быть, кто-то и думал, что Фаина глуповата, но только не Лиля. Мужчины делятся на виды. Один вид говорит, не словами, конечно, а так собой. Я обаятельный, полюби меня, но я за тебя не отвечаю. Это такой вид мужчины, чтобы лететь на него, как бабочка на огонь. Это не тот вид, который нам нужен». «Можешь привести пример?» — поучительски требовательно сказала Дина. «Например, кто?» «Например, никто. Не перебивай. Был у меня один музыкант. Глаз горит, на скрипочке играет. И что из той скрипочки, кроме слез?» — мечтательно вздохнула Фаина и вдруг грозно вскричала, глядя на Динины ноги. «А это еще что такое?» «Что, мои ботинки?» — пожала плечами Дина. «Кстати, у меня одна нога уменьшилась. Целый день сегодня бегала по школе и теряла левый ботинок». «Это мой ботинок, дурашлепка», — незло сказала Фаина. «О каких видах мужчин можно говорить с особой, которая за весь день не заметила, что она в разных ботинках?» «Какой же второй вид мужчин?» — напомнила Лиля. «Другой вид мужчины скучный, но зато надежный. За ним, как за каменной стеной», — вяло произнесла Фаина, внезапно соскучившись. «За такой вид вы у меня все выйдете замуж». «А бывает, чтобы обаятельный и надежный, как Павел?» — простодушно спросила Дина. Лиля снисходительно улыбнулась. «Лучше сразу умереть, чем выйти замуж за такого, как Певцов, все достоинства которого начинаются с «не». «Не глупый, не злой, не противный». Этот человек всем своим видом говорит: «Я мелкий, скучный, зато за мной, как за каменной стеной». Полюбить Павла Певцова, выйти за него замуж, и что? Быть за каменной стеной. Кататься, как сыр в масле, в ус не дуть. Может быть, для счастья только и нужно иметь рядом с собой счастливого человека. Павел Певцов так счастливо любил себя, излучал такую убежденность в своей личной счастливой судьбе, что только дуре не захотелось бы эту судьбу разделить. И чтобы ей было в него не влюбиться, третий для ровного счета. А то, что влюбиться в Певцова, было все равно, что решить, что больше всего на свете любишь комковатую пшеную кашу. Уж лучше сгореть, как бабочка на огне. Спокойной ночи, попрощалась Лиля. «Мне нужно еще кое-что написать». Ничего ей не нужно было писать, просто ей вдруг стало как-то не по себе, то ли заплакать, то ли закричать, то ли чашку на пол бросить. Изредка у нее случались такие мгновенные приступы отчаяния и сиротства. Никто ее не любит в этой семье, ни в этой, ни в какой другой. Она всем чужая, одна, совершенно одна на свете. «Лилечка, а как же урок музыки?» — встрепенулась Дина. «Фу, Дина, как же ты мне надоела! Сама сиди и бей по клавишам», — свирепо отозвалась Лиля. «Я больше не желаю заниматься глупостями. Пожалуйста, не бросай меня». «Ох, ну хорошо, так и быть. Покажи мне ноты, я согласна. До-ре-ми не больше, в крайнем случае еще фа». «Никаких до-ре-ми, тем более никакого фа. И будь добра, убери локти со стола. Это твоя манера не выдерживает критики», — сурово сказала Лиля, мечтая больно шлепнуть Дину по руке, как когда-то ее за локти на столе шлепнула гувернантка и вышла из комнаты с гордо поднятой головой и вся в слезах. Спустя несколько минут к ней в комнату постучались. «Кошечка моя, кто тут у меня плачет?» Мирон Давидович просунул в дверь сначала руку, потом ногу, потом всего себя. «Кто плачет, тому подарок. Смотри, что Мика тебе принес». От его ласкового голоса Лиле стало еще горше. Она плакала и мотала головой. Она даже начала икать и от стыда уже совсем невыносимо жалела себя. У нее уже начиналась настоящая истерика. Мирон Давидович постоял, покачал головой,